Или, или избавим и от страданий. Я вообще это не должен слышать. И этот самый. Потому что я позитивный человек. Нет, это логически правильно. Нет, Spellcraft. Нет, у меня сейчас все хорошо с головой. Spellcraft. Это ты сейчас про персонажа или про себя? Что ты хочешь там, Spellcraft? Зомби. Ну, как бы, я так понимаю, что это явно не заклинание, это какой-то проклятие. Ритуал. Проклятие. Возможно, комбинация, да, или что-то в этом роде. Могу ли я ручками создать ритуал, который либо нейтрализует, ну, как бы оборвет вот эту вот связь, либо позволит как-то... Говорит, маг второго уровня. Чего это маг второго? Четвертого? А тебе некромантию сдать не нужно? Нет, не можешь. Ну как бы я... Слишком незнакомая школа для тебя. Я некромантию знаю. Ты можешь предположить механику самого этого всего. Ну давай хотя бы предположим. Ну механика, это может быть завязано опять же на какой-нибудь вещь. 11 плюс 22. Ну короче, ты знаешь, что... 22 это откуда тогда? Понимаешь, что в данном случае... Здоровье реципиентов зависит от нездоровья пациента. И наоборот. Да, и наоборот. Нет, ну это понятно, но как бы этих-то дебилов я вылечить-то не могу, как бы сами такие. Может быть, можешь. Почему? Почему не можешь? Так в любом случае, даже если может, завязано на него только дворянина, нам на них насрать. А некромант будет отдельно. Нет. Чего нет? А может некромант питается? А может некромант питается? Суть не в этом. Некромант связан с ней политически, через как Распутин, понимаете? Он не принадлежит к ним вообще. То есть слева, типа, начал что-то в мозги чуть-чуть. Мы же не можем узнать его связь, почему они... Так нет, суть то не в этом, потому что даже... Ну окей, вот... Не в этом. Нет, я тебе по-другому сейчас говорю. Если... Я тебе сейчас говорю по-другому, потому что даже если мы этих крестьян мигом мгновенно оживим, и дворянины кони двинут, некромант от этого ни холодно ничего не станет. Он будет просто злой. Дополнить, да, для тебя, что... Ты можешь предположить, что так как они питаются их нездоровьем, то если несколько человек, сейчас, не знаю, может быть, десяток лег, то вы можете это посчитать. Вылечить. Если займет некоторое время, да. Вылечить и сделать их в полном здравии, то, возможно, от этого вот шока эти просто умрут и все. Дворяне просто. Дворяне? Народ. Нежить связана с некромантом. Причем эти, ну, умрут эти дворяне, нам-то от чего от этого? Вот собственный вопрос. Ну и в любом случае кого-то убиваем. Может быть, но некромант просто... связан именно с этим. Еще раз повторяю, мы в любом случае кого-то убиваем. Партия. Я могу пожертвовать двумя дворянинами за жизнь 20. И также некромант с жертвовыми нами во имя всего. И чего это тебе? Только от того, что умрут два дворянина. Не понимаю вопроса. Некромант будет злой, нас порешает. Это какой-то непонятный. Убью одних, не оставлю живых. С одной стороны, как бы на чаше у нас 20 тел, как бы 30, да, как бы живых людей. И что? С другой стороны, два. Еще. И что? Я пожертвую двумя, нежели 30. Убери свои глобальные весы и возьми маленькие. Твоя жизнь и их жизнь. Все убиваешь. И вас, крестьян, и мы. А нашей жизни ничего не уважают. Хотел бы еще немножко вас... Вернуть в средневековье, когда жизнь одного пизанта, да, это понятно, далеко не равна жизни всем понятно. Одного. Так тем более, дело даже не в этом. 20 крестьян и мы. Если мы убираем два дворянина, умираем мы автоматически, потому что некромат становится злым и нас всех решает. Может быть, решает, а может нет. А может нет. Мы же с учетом того, чем мы в деревне, мы же не будем в замке. Нас кто выпустит туда? С учетом Луары? Нет. Нас выпустит туда. И что там посмотреть? Если собирается, нас выпустит туда. Стоп, тогда о чем вообще рассуждаем? Что не смотреть? Я должен, ну, если мы свалим, мы нас догонят. Кто сказал, что кто догонит? Кто нас догонит? Нежить? Эти солдатики, они будут... Во-первых, представляю, что у них радиус большой действия. И что мы с кем убежим? Просто в лес убежим и все? Потеряем лошадей, потеряем обоз. По-любому в деревне есть лошади. Мы с обозом, и нас не догонит нежить? Нет. Воу-воу, полегче, мы на обозе, и нас не догонит нежить? Нежить. Если это зомби, то не явно. Во-первых, я думаю, их радиус есть какое-то действие. Во-первых, они скорее... Никто не говорил, что обоз выпустят отсюда. Вот, кроме этого, да. Мы его вон видим. Ну, ворота открывают, что мы прошли? Вы можете предположить, что вас, что собирались выпустить весь обоз, но логически можно предположить, что для выполнения этой миссии весь обоз не нужен. Можно сказать, что у вас полный обоз с яда. Хлорки. И так его никогда не вывезли. Хлорки и известь. Хлорки и известь, да. Не, ну дело другое, то что, я думаю, может текать просто отсюда. Народ, просто решать не получится. Простое решение. Травим деревню, берем бонусы и уходим из этого местности. Тебе не жалко эти 20 человек? Нет. Нисколечко. Женщины, сейчас, дети. Знаете, есть какое предложение? Мне сейчас все, всех не убьем хватит. Двух зайцев одним махом. И крестьян, и германцев. Да. Как это? Убиваем этих самых. Крестьян. Пизантов умирают дворянины. Они не умрут, они просто не получат последней энергии. Они недолго и будут жить. Они умрут. Ну, вариант. Они не умирают, не умрут. Они умрут. У них есть... Они умрут, скорее всего, если вы вылечите. У них есть энергия постепенно, как бы то, что они уже накопили. Просто от их не насильственной смерти они получат много энергии, за которую будут жить долго. Только вообще не понимаю, как бы. Они если мы их тупо убиваем, то есть, ну, те убивают просто кончилось. А я пью просто. Сейчас извиняюсь, еще раз, Олечка. Ну смотри, то есть как бы. Ты говорил о том, что некромант требовал как бы убийства их ненасильственной смертью, потому что. Не мгновенно. Потому что они получат много энергии и будут жить долго и счастно. А то есть, если мы их убиваем, они то как бы... Они не получают ничего, что они получают. Но они уже накоплены. Как старые добрые электрики. Молния ничего не зарядится. А вот Мерлин ток, как из батареи, вот зарядит это. Много чего. Палыч правильно говорит. Как старый добрый электрик, у меня мозги порвались. Ну ладно. Ну как, ты молнию не можешь, конденсатор, потому что конденсатор маленькая емкость, правильно? Ну это понятно. Зато ты можешь, если бы был медленный ток, но такое же количество, он мог бы зарядить батареи, к примеру. То есть, по твоей логике, обратно обратно полюсом тока. Да, в то же время, если вы вдруг внезапно увеличите емкость с той стороны, то энергия обратно перетечет. А эти только двое, понимаешь? С той стороны ты что? Ну, типа того, что вы там вдруг поставите внезапно вместо маленькой батарейки, с которых они питаются, сделайте большой аккумулятор. Мне надо туда сходить. Куда? Крестьяна попытать? Да. Вопрос в другом, что мы будем делать? Это окей, ты пойдешь, ты хочешь проанализировать ситуацию перед тем, как решать. Народ, в чем вам не устраивает простое решение? Я не верю ему. Да. Я верю ему полностью. Ну, верите, это... я... ну потому что ты завязан на нем на крови. Верите, мне говорит Павлович. Мы тебе вообще не верим. Так же, как и ему. Здрасте, приехали. Ты сам виноват. В чем? Ты-то вообще не знаешь ничего. Сколько я выбирал. Джон Сноу-то ничего. Да, Джон Сноу-то ничего. Джон Сноу. Какой Джон Сноу? Это я? Я не вижу. Я знаю, кто хочет. Я не вижу смысла просто их убивать, чтобы. Не знаю что. Чтобы что? Чтобы выйти отсюда с преференциями. Я не верю, что мы выйдем отсюда с бонусами, преференциями, чем. А счет ему веришь, я не понимаю. То, что он тебе наложил яд, потом его снял, это офигенный способ доверия человека. Не, ну я с ним поговорил при этом. Да. Не просто, знаешь, сам это придумал. Вот такие вот пальцы вверх после разговора. И что? Ты не чувствуешь, что тому кто-то управляет там, в этом разговоре, что он тебе не подавлял магии своей? Ну ладно, вами сейчас ничего не управляет. Да, не чувствуете? Так можно с любым разговаривать, знаешь, типа, а если но... магия... И вот, мама, тобой управляет магия пива Манчестера, я знаю. Ты ответил, ты так же ответил на вопрос напрямую. Ты не чувствовал, что он подавлял тебя чем-то своим? Нет. И ты уверен, что ему абсолютно можно доверять? По каким вот просто ты признакам определил, что ему можно доверять? По каким признакам? Нет, во-первых, формируется не доверие, а не недоверие. Нет, в этом, я тут, по крайней мере, за все то, что привлечение у нас было, в этом мире мне нужно забывать доверие. Потому что мне, а изначально недоверие ко всем. А почему я должен ему доверять? Так если недоверие ко всем, сиди дома не гуляй, как говорится. Так я с удовольствием ехал в большой город, где готов был остаться. Весь мир бы остался неисследованным, все, и можно было чуть делать. Во. Да. Но мы живем чем? Потребностями нашими. Сиди с вами два голда в месяц и все. А что взял, что мне два голода в месяц? Я иду в большой город, где у меня будет свои там пару тысяч голды в моей новообразованной гильдии, и я буду спать. Я вас после полуночи, у вас спать-то собираетесь? Какой тут спать после таких новостей? Сейчас мы уже зомби вообще выглядит. Слышно звуки вранья. Короче, я ему сына не доверяю, не вижу смысла выполнять. А если всех подвесить за ноги, это будет считаться быстрой смертью? У кого? Ненасильственная смерть, знаешь, такое понятие? Ненасильственная. Не быстро медленно. Только что говорили по поводу. Нет, не быстро медленно, не насильственно. Не насильственная смерть. Да они так еще поугасают. Нет, но они будут выделять всякие нехорошие феромоны во время смерти, понимаешь, будут же насильно. Можно поджигать. Есть, еще раз объясняю, есть в токсикологии есть окрузная смерть, то есть резкая смерть. В любом случае, отравился ты, приступ у тебя случился. Башка лопнула там. Или ты месяцами накапливал какой-то агент, который потихонечку метаболизм твоего организма просто выключил. У тебя яд этот сильный, собственно, на мобил хватит. Всем понятно? Да. И вот имеется в виду нарушение метаболизма. На 40 ампул яда. То есть можешь просто всю деревню усыпить Политическим смертью? Пока ночь, в теории, да. Пока ночь, пока все спят, медленно. Не, ну просто они уснут, и у них там атрофия. Полить колодец можно. Да. Тогда, то есть... Тоже ваша забота. А что, если соврать? А он что, не почувствует, умрут они, не умрут? Уйти, ну... Он отпустит жену. Он нас не отпустит, пока не отпустит, пока они не умрут? Да, конечно. Здесь дело в том, понимаете, что если вы будете соучастниками и уйдете, то вы уже никому об этом рассказывать не будете. Именно так. А если не будете соучастниками и уйдете, то вы, скорее всего, можете разболтать. Это мысли как бы составляют. Нет, это я вам транспалирую. Тебе это больше всего надо. Ты сам все сделай. Ты сам все сделаешь. А мы обо всем рассказываем другим. А зачем вам это? Не знаю, просто как вариант. Это рычаг давления будет на это. Да, на крючок попал. Согласен. В принципе, логично. Да. Нормально, давно бы так было. Вот тебе мешок. С ядом. Палыч убирает сюда свои напитки. Свои яды. Рекламирует. Вот тебе мешок, вот там колодец. Выливаешь. А что колодец? Пускай каждому пойдет. Да, и лицо натолкает. Да, да. Нодри. Ну, чего? Ну, по губам намажет. Да, да, ты пойдешь. По дистанту толкает. А-а-а, между двух зубов. Между двух зубов крестьянина начал. Или там, она анальная. Ладно, короче, ложитесь спать. Все, кроме... Я ухожу в лес. Нет, тебя никто не понимает. Анальный вопрос, как договориться. Хорошо. Не, ну просто как бы с утреца было бы самое замечательное вообще. Официарам говорил перед тем, как лечь спать, то, что нас, ну, как бы дежурства не прекращались, ну как бы за другом становились, и в случае чего сразу поднимали панику, весь двор на уши и все. Вы ложитесь спать. Да. С утра я еще невидимость участвую. Еще не забрежил рассвет, как тебя будет офицер. Да. Ну, посмотрите, что там не так. Заглядываешься, там стоит в полных латах кто-то, ну то есть это существо, показывает на тебя пальцем. Чего тебе жестянка? Потом показывает пальцем на Палыча. Консервная. На Палыча потом показывает пальцем. Спящим? Да. Да. Такой, чтобы я его разбудил? Он продолжает показывать мне пальцем. Махни одним раз пальцем, да, два, бог нет. Хочешь, чтобы я его разбудил? Он показывает на меня пальцем, продолжай. Не накинешь, интеллектуально, говорю я. Толкаю в бок Люксора. После этого он разворачивается, идет к двери и становится здесь, ждет вас. Консерва нас хочет видеть. Я просыпаюсь, я бодр, не свеж. 400 не хватило. Так ты вообще уже не спал, скорее всего. Я выспался уже. Так, ты кто здесь, вот этот? Да. Я учница. Я учница. Я никуда не пойду с ними. Дверь открывается. Да подожди, что за новая дверь открывается? Нас приглашают вам. Да, туда вас. Подожди, нет, перед тем, как ушли, бужу всех и говорю, что нас зовут, похоже, к некроманту, будьте на стрелы, в случае чего. Да, слушай, что у нас посетили? Нет, полчаса готовности, чтобы валить отсюда. Полчаса готовности. Мы просыпаемся. Полчаса? Окей. Нет, пусть бывает того, что если что, вас предупредил, если вы не покинете, это ваша проблема. Забой здесь. Просто перевернулся на другой бок. Окей. Здесь никого нет. Только стоит стул. Только мертвый с косами. И тишина. Такой деревянный большой. На котором сидит некромант и попивает какой-то горячий напиток. Толкаю в бок Люксора и говорю, что-то изменилось, да, спижая? Не мог понять, то ли стены покрасили другой цвет, то ли двух десятков зомби не хватает. Он говорит, доброе утро, господа. Утро доброе. Вы обещали мне с утра рассказать свой гениальный план. Да, у нас есть план. Подойдет ли к вашему плану, уважаемый Калли Акелла, если они, как скажем так, погибнут от медленного паралитического яда. Отличный план. Не хочу сомневаться в ваших умственных способностях, а почему вам это не пришло в голову до этого? Понимаете ли, молодой человек, дело в том, что некоторые аспекты нашей деятельности не позволяют нам лично их убивать. А, то есть это, ну, ясно. То есть это нужно любить со стороны. Понятно. И это связано и с алхимией, и с заклинаниями, и с некоторыми божественными играми. Я понимаю то, что это будет сотрясание воздуха, но тем не менее хочу от вас лично, просто все время было, все разговоры были через посредника, хочу лично от вас хотел бы просто услышать для самоуспокоения о том, что вы гарантируете нам в случае выполнения нашего обещания, ну, неприкосновенность, и нас выпускаете отсюда. И думаю, хоть с какой-нибудь наградой. Нет, награда будет, конечно же. Я вам гарантирую выход. Можем скрепить наше соглашение рукопожатием, если хотите, говорит, оно ухмыляется. Да нет, как бы, я верю на слово. Вопрос другой, то что... О какой награде мы говорим? Награде? Например, скелет огромного крота. Шутка. Большой. Например, грамота, которая сделает вас доверенными нашего лорда. А также, естественно, 35 золотых, о которых мы договаривались. Я думаю, сумма немножко возросла. А также еще сотню золотых сверху. Ну, по умолчанию? Да. Как-то маленькая сумма, потому что 35 золотых это было просто за выступление. Маленькая сумма? Это было 35 золотых просто за выступление. За выступление, за выступление. Нет, стоп, цирка. Отнеси. У нас цирк, месяц содержания цирка стоит 30 золотых. Я понимаю. Но... Ну ладно, хорошо, говорит он. Я считаю то, что... Титул. Титул рыцаря одному из ваших. Так как наш господин является потомком королевского рода. А что этот титул? Но только при условии, что это будет человек. Простите мне мою бестактность, говорит он, смотря на Палыча, сами понимаете, что... И я тоже не совсем человек, но государство сие таково. А что этот титул может, ну, как сказать, ну, как бы, что он... Рыцарь, ты знаешь, кто-то из вас станет рыцарем. Ну, это понятно, но какие он именно в этом мире, в этой стране? Во-первых, то есть, это уже, в принципе... Это то же самое, что в теперешних временах народный депутат. Да, то есть там много неприкосновений. И деньги, которые мы обговаривали. Да, 135 монет, насколько я помню. Вот это уже предложение. Ты не рассчитывай. Да, бородатый. Мы можем говорить о двух ресурсах. А все-таки у нас двух. Одно. Я толкаю его. Этот самый. Хорошо, сколько у нас еще осталось времени до того, как все это произойдет? Ну, как бы сказать, до кого мы должны... Я предлагаю выступать сразу. Чем быстрее, тем лучше. Просто вопрос такой, если яд будет очень медленно действенным, то есть я, естественно, понимаю, что мы должны находиться, пока все не произойдет. Ну, несколько дней. Здесь. Может скидываться, да? Или как? Да, по крайней мере, пока мы не увидим, что это действенно, да и потом я не лыком шит, я тоже смогу понять, что... А вы не могли бы тогда уж посоветовать нам выдать какой-нибудь другой яд или усилить наш, чтобы это быстрее произошло? У нас ядов нет. А если вы... у вас есть лаборатория здесь алхимическая? Лаборатория есть. А вы не могли бы допустить нашего алхимика? Я не могу помогать своими действиями. Да вы не будете помогать, он просто воспользуется алхимией. Вы лично никак не будете при этом участвовать. И уж свою лабораторию тем более никого не допущу. Просто нам же всем выгоднее, чтобы это закончилось побыстрее. Суждение закончено. Не, я могу на коленке, конечно. Вы согласны с условиями? Полностью согласен, но хоть какие-то минимальные алхимические ингредиенты вы могли просто выдать? Не в лаборатории, а просто у нашего... Можно дать килограмм серы. Ну хотя бы... Сена? Серы. Серы? А порох у вас там не будет? Это еще не взрывалось? Да-да-да. Это медленно засыпает, потом буф, такое кровище по всей стене. Увидимся в полдень. Этого дня? Да. Я думаю, мы так быстро все не закончится еще, но мы не успеем. Сейчас все убрали, все равно 6 раз. Нет, мы не успеем все сделать. До рассвета там было, да. Как это? Ну, в общем, говоришь, до свидания. Время килогон. Я так. Как нам связано с вами? Через ваших консервов, если что? Вы вернетесь, потому что кроме вас никто сегодня не уйдет. Нет, я спрашиваю то, что в случае чего, если нам нужно бы с вами поговорить через ваших... Постучите по голове любого, да? Да. По двери. Говоря, мушной серый там, знаешь, такой... В общем, уходите, да? Наковырял. Ёлы-палы. Если не так уже плохо сотрудничать с плохими. А кто походит? В этом не знаю, сам. Палыч. Так, ну с ним плохо сотрудничать. А нет, этот товарищ. Да, нормально, блин. Нормально. Я тоже. Видишь, стоит только поговорить, сразу. Так вот о чем мы разговариваем. Наладывается, дает внимание. Накладывается. Да, в этот момент, слышите, как ворота опускаются. Вранье такое. Здесь дверь открывается, отсюда выходит шестеро еще латников. Дверь закрывается, ворота открыты. Подхожу к Томасу, говорю, вот, килограмм серы. Кидай ему на пузо. Пока он выторговал. Пока он спит. Я тебе тут на халяву килограмм серы. Я сплю. Я тебя на тебя кидаю, чтобы ты проснулся. А я тебе килограмм камней, да? Ну толкаю в бок и гнома. Понюхал, так воняет серой Томаса. Пиздец. Дайте поспать, а. Да ты спишь на том свете, надо выбраться отсюда еще. Нет, мне реально надо поспать. Если я не выспусь, то... Если выспится, он бесполезен. Ты спали, ты всю ночь спал. Так мы 4 часа поспали, это ты. Это я поспал, вот так, и вот пальцы вверх, вот такие вот. Оп, я всю жизнь сплю по 4 часа, и нормально. Тебе еще 4 часа, я не могу отдыхать, если да, что. Да, не да, хорошо, да, я понимаю, да. Но все равно спать не надо. Палыч, короче, что вы делаете? Короче, ты свой яд тогда дай нам. Берем, уже нам яд, не перешел участвовать, молодец. Берем спать, берем коняшку, берем яд. Коняшку зачем? Как же быстрее, туда я набрал. Там 2 метра до деревни, как я понимаю, нет? На деревне 1,5 версты. Ну, чтобы по-быстрому. Мне казалось быстрее. Это 2 коня хотя бы. Да, 2 коня берем. Как я понимаю, если мы Пазина хоть как-то в свои планы посвятим, он нас... Пазин спит. Не, я просто говорю, ну, как бы с Александром обсуждаю, говорю, что если мы Пазина свой план надо... Давай по-быстрому сделаем. Все. Мало крови обойдемся. Да. А если мне дать немножко времени, я смогу усилить яд. А я в этом знаю? Ну, ты знаешь, что я алхимик, да. Так мы все знаем, что ты алхимик. Ну, да. Сколько тебе часов, чтобы поспать нужно? Ну, надо, что мы отложим. 3 часа это мы отложим. Давай сгоняем. 4 часа это 1,5 версты, это там 10 минут туда, 10 минут обратно. Да. Давай просто сгоняем туда в деревню, жалом поводим, а дальше уже вернемся и подумаем, что делать. В смысле, бросим яд и все? Нет, сейчас просто сгоняем в деревню, пока мах высыпается. Зачем? Чтобы потом усилил яд, быстрее сделаем, быстрее отравим, быстрее вернемся. Нам этого яда хватит. Нам этого яда хватит. Нам более чем. Ну, усилим время. Мы не можем в 10 часов утра приехать к колодцу. Ребята, привет, садись. Ты не понял. Дима такая, окей, скажешь, бросает колодец и уезжает. Все-таки, надо попить. Пойдем попьем, да. То есть они медленные, но они понимают все, это не зомби. Я не про это говорю. Он действует неделями, как я понимаю. Нет, не неделями, несколько дней будет. То есть на любом случае, наверное, что несколько не жать. Они будут лежать, пока не умрут от истощения. Они будут пить, потом начнут замедляться, да. Потом они впадут. Да тем более, просто сначала просто проверим, там узнаем. Может, у них кто-нибудь, ну, просто поехали туда изначально. Ты, короче, вам Олежка, я думаю, рассчитал там дозу. Он все-таки алхимик, а маг. Ну, я сказал, типа, у меня есть 200 грамм, как бы, этого самого. Красиво. Да, пользованное, все, как бы. Вот он вам, как бы. Я сливаю его. Я сливаю его ссылкам. Еще у меня есть... Зачем? Не надо. Почему? Они еще будут перед смертью кастовать во все стороны. Да, здоровый понос, все норм. Не кастовать, если они будут там какие-нибудь накладывать на нас проклятие всю жизнь. Да ну, ты чё? Нет, Илк придаст этому неги. То есть они... Поел, да. Морфий, короче, будет чисто морфий. Еще бы жаль, ты свои там продал, то бы можно вообще то и смолу замешать. Вот он такой. Ну просто. Это начинается уже сахар. Как деревня называлась? Что? Как деревня называлась, где мы сейчас находимся? Счастье перед смертью. Деревня называлась сейчас. Вегас. Называлась Фогриф. А сахар не с Фогриф. Лас Фогриф, да. Ну, короче, вы что, выезжаете? Я предлагаю выдвигаться пока туда. Ну, опять же, если он действует пару дней, мы за день ничего не сделаем. А если он усилит хотя бы на день, то мы опять же это время нагоним. И уже... То есть без разницы. И уже утром мы все равно в колодец уже не успеем насыпать. Мы успеем сейчас насыпать, еще раним тут. Тогда можно и в день насыпать, господи. Что, не, они просыпаются, думаю, немногим позже, чем ты, как бы. То есть там... Да. И пропели, они там уже... Нет, там все со слабостью уже. Да, рассвет. Да и в любом случае, скрытно насыпать в колодец, на самом деле, не так еще сложно. Еще там не постоянно уже контролируется. Еще только брежет. Ну, серьезно. Еще спеть. Да идти уже. Ливанем сразу, я с Илком ливану, Илк подействует еще с Бланком. Я думаю, он быстрее не подействует от Илка. Он подействует просто, они будут еще кайф испытывать перед смертью. Давайте быстрее решайте, долго спорите. Едем туда просто сначала. Беремся с собой, но подумаем по дороге. Чтобы он усилил это, чтобы быстрее сделал. Зачем? Не-не, я как да писатель, мне это дело все равно не усилю, если что. Ему 40, оно порцию усиливает, ему нужна лаборатория, он на коленке может там пару порций усилить там. Да. Он же выпаривает. То есть без вариантов. Он же выпаривает, он уже хорошо, поехали. Этот самый. Поехали. Ему нужно посуду. Вы уезжаете засветло. С собой берем. Ну, все, потратим. Еще не забрезал. Нет, я с четырилка зашел. Нет, я про я проварил. А сумму, я и половину еду. А я по сколько порций? Деревня еще. 41 порция. 40 порций. А не забудь, что это мы все-таки не 40 фужеров разрываем, разбиваем, там а в колодец. Там довольно большое, да. То есть нужно там в несколько раз больше. Ну, колодец там впитывает, его из него забирают, а что, деревня, он раздает. Деревня спит. Там объем больше воды. Даже дымков не видно. Вы въезжаете на центральную площадь, нет, еще никого нет. Если колодец один, значит он раздает на всех. Колодец только один в центре деревни, нет. Каменный. Объемы воды, которые ты, ну, в которых ты разводишь, Я слушай, может я быстрее, реально в стилфе всем по губам размажу, чем с колодец. Не, у тебя так не получится. В этот момент Палыч, ты видишь, как... Стелс это не такая правильная штука. В этот момент Палыч видит, как девушка в черном спиной к нему с двумя ведрами уходит в утренний туман. Палыч наблюдает такую картину. Я предлагаю, пока мы можем, выливать воду из колодца. Чего делать? Выливать воду из колодца. Там несколько... Зачем поливать там сотен литров? Чтобы уменьшить один колодец на утро. Так ты вообще безумный. Представляешь, сколько тебе надо будет? Да, там же краску. Деревенский колодец, там же объемы неимоверные. Почему? Потому что. Да нет, ты можешь предложить, что этой дозы хватит, Палыч, не волнуйся. Да, берем, сколько там, 20, 5, 30. Досы. Не все, не у еще. Нас было 30 доз Илка. Да, да. 40 каштанов с наркотой там. Но больше всего беспокоился. Хватит ли нам? Да, эфир. Проклятый эфир. Я знал, что вода рано или поздно для него не может. Нет ничего хуже, чем человеку. Травим колодец. Травим колодец, что делать. И после этого... 37 доз. Что? Для девушки надо сходить. Для девушки? Она чисто семафорит постоянно. У него там, по-моему, получше, чем у меня там. Колпак это не реально. Подтекает на крючке. От меня как бы уходит. Нет, просто уходит. Спиной не оборачивается. А то, что воду черпал, кажется, показывал. Хорошо. Суть не в этом. Замешиваем? Замешиваем, да. Я, не знаю, просто хожу по дворам, открываю двери. Они не знаю, потому что там на деревне. Ну, как бы, дома. Ну, там собаки, может быть, есть. Все-таки в деревне. Ну, где нет собак. Не в каждом же дворе. Ну, и что? Ну, просто открываю дверь, смотрю, там все зеленые или нет. Да там собаки зеленые? Двери заперты изнутри. Ну, тогда все, ну, подождем в городе. Ну, в смысле, ты что ты там несколько траванул, да? Я замешал 30 этих самых. Еще больше мешать, все, окей. Плюс 40, плюс 10, 7 мелков. Хорошо. То есть 7 человек нахлобучил, остальные потом. Нет. Слегонца на я думаю, подождать еще какое-то время здесь. Ну, рано торопиться особо некуда. Нам еще тут двое суток проводить. Так что я остаюсь как бы здесь. Хорошо, вы травите. Первые лучи солнца брежут. Температура чуть понизилась, где-то минус 2. Такие поэтому... Опухшие медленные эти самые. Пить! Пить! Петухи, петухи такие. А в общем, что за конкурс? Улица пора. Небо чистое, все солнце. И люди начинают постепенно выходить. Они явно больны. Немного. Люди идут в колодцу, наливают воду. Занимаются вообще. Среди них все зеленые? Ну, грубо говоря, ну я утрирую. Ну да, все. Они очень истощены явно. От голода, похоже. Ну, то есть, как бы я просто сижу рядом, смотрю, как бы, ну, вдалеке, ну, то есть не совсем у колодца стою такой с улыбочкой и ухмыляюсь, а, ну, вдалеке. Я так и представил. Из стороны, как бы, стою, смотрю, то, что, ну, пытаюсь найти нормального человека, ну, в смысле, то есть, а кто-то, не больного. Взяв ковшик, начинает какой-то с собой, или ложку, начинает жадно пить сразу же, кто-то уносит воду. Может, их просто 1 января, проклятие, каждый день 1 января, может, и они, у них сушняк, им плохо, они... Первый это иллюзия. Первый это 7 января, да? Всегда праздник. Ну, жду. Я его беру с собой. Ничего не происходит. Поехали со мной. Ничего дальше. То есть я не вижу ни одного живого человека, ну, в смысле, нормального, здорового человека. Нет, все больны. Ну, давай, говорю Люксору, возвращаемся. Да, Самар, едем. Я хожу тебе на лошадь, посажу и поехали. Я обнимаю тебя сзади. Нет, я тебе так не знаю. Ну, шкирят на себе за спину. Боюсь, не поднимешь. А? Ручка отвалится, эльфийская. Почему? Я держусь так вот, этот самый, хватайте. Оп! Что, приезжаете, ворота закрываются, после этого здесь и здесь закрыто. Пару дней ничего толком не происходит, вы проводите их. А что, скипаем рядом? Да, вы без вариантов. Да, вы проводите их просто за праздной игрой в кости. С нежитью можно играть в кости? Нет. Я обыграл всю нежить на кости, у меня уже состояние такое. Все на стрихе, на кистоты, полураздетое все. Блядь, как мы смогли. На третий день появляется лорд. А что закрывал понос с женой? Это костер. А также и некромант. Здравствуйте. Ой, господа, спасибо вам за службу. Все совершилось? Мой лорд хочет вас наградить. За то, что вы сделали. Это было очень профессионально. Кого из вас мы будем чествовать в рыцаре? Предлагаю. Ненавязчиво предлагаю. Фандера. Чё? Вора в рыцаре? Что? Вор и на юге. Ну ты не должен, херня. Вот так вот. У тебя есть свои? Вы часам будете? Нет, я просто как бы... Я не в курсе был. А, ты не знал, что точно. Ребята, вы... Подойдите сюда, встаньте на одно колено. Да там был маленький бонус, кроме золота. Да что меня вызывают? Капель, а? Бонус вообще. Меня вызывают. Подхожу. Такой рыцарь, что ли? Пшиковый. Не вижу себя вообще. А вот вот тут. Потерял. Встаешь на одно колено, после этого тебя просят произнести определенную клятву про то, что ты должен служить Танави и своему сюзерену, который тебя посвящает в рыцаре. Да, ребята, по сатане поехали. Ты поднимешься именем своим соблюдателей. Кажется, все происходит. То есть ты теперь, ты же не Танавец? Нет. А теперь ты присягнул Танави и сюзерену вот этому лорду. Воу! Тебя посвящает в рыцаре, и отныне ты сэр Ксандр. Рыцарь двора Тоналей. Приписал. Также мы выдали 130 золотых и грамоту, которая говорит... 135, извините. И получил себе записку. Сэр такой, 135! Господа, да. Господа, извините, 135. Хочу, ну, я так понимаю, грамоты все выдали, как бы, ну... И на неделю еды вам тоже еще дали. Да. А мне, кстати, грамоты, ну-ка, была удостоверяющая моя, ну, конечно, дословно. Да, как это называется? Тебе выдали регалии даже. Это кинжал. Кинжал? Кинжал? Да. Серебряный? Как называется? Печатка. Кольцо. И кольцо. Обязательно. С тоналийским гербом, где нарисовано солнце, по-моему, только, по-моему, солнце с молотом. Да, солнце на разведке. Нет, да? Нет, это твой бог. Нет, здесь рядом. Большая. Это твой бог. Большая, твой бог. Нет, я сейчас где-то не был написан, сейчас, секунду. А дорого на глаз так стоит, Катя? Ну не суть. Я думаю, герб, короче, там. Баксов 1000, может 500. Это сейчас какое вообще время дня? Можно сбухать на после 12 или долларов. После этого лично лорд подходит тебя, хлопает по плечу. Ты видишь, он еще помолодел, ему на вид лет 18, наверное, сейчас. А я не постарел? Нет, после пожалка. Сильно, да. И открываются ворота, и оттуда выводят красивого белого жеребца. И он говорит, что моему рыцарю не пристало ездить на клячах. Ну нормально вообще. Назвать его можешь сам. Мы его называли Белый Туман. У коня там, ну, с глазами все хорошо, там... Не красный, ну, горящий. Ты потом на Magic проверишь, на все это сканешь. Да нет, там красный горящий глаза. Сразу видно. Красные горящие глаза сразу видно. Племенной жеребец. Охуеть. Засимывает он. Нужно раскланяться. Будете в наших краях, заезжайте, но скорее всего нас вы уже не застанете. Слава. По коням. А можно вопрос один? Кенни. Келла, да. Просто все равно мы уже, вы сами понимаете, мы уже завязаны всем, чем можно, так обычно скажем, просто чисто... Ты только не перед всеми, да, пожалуйста. Ну, естественно, это мы только один же ставим. Я один стою вообще. Ну, ничего, да. Я один стою, как бы, а эти его пешки. Все пешки уже теперь. Сэр. Да, сэр. Сэр. Я спрашиваю, просто ради чего все это было? Кто не мечтает о вечной молодости, тот не улыбается. А и просто, опять же, просто, ну, кто вот, что они за существа, лорды? Он говорит, мы с супругой теперь уезжаем. Не, я спрашиваю у Кенни, да? У Келла. Келла это лорд. Нет, Келла это некромант. Извиняюсь. World Management, как его называют? Некроман говорит, что теперь у меня есть замок, лаборатория и средства. А почему нельзя было сделать это все? Это что-то более... Франкенштейн. А? А? То есть просто, чтобы под контролем себе сделать лордов и... Нет, они уезжают теперь. Они добились своей цели. А, то есть каждый баш на баш, у каждого была своя цель? Да. А, так все так элементарно и банально. А где Evil Genius план? Ну ладно. Evil Genius что... план, заходите через пару месяцев. Ну окей, бойся зайдем, как сэру, там, если что, там бонусы кинуть. Накидайте по Evil Genius планов, у меня там тоже... Я из столицы приеду, у меня там много планов будет. Я уже думал, что я злой, да? В общем, да, вы собираете свой караван, выдвигаетесь, на улице это минус 5, ясно, сейчас около полудня. Провизии они нам обещали тоже давать. Да, на неделю. Вы проезжаете через деревню, в деревне царит запустение, на улицах в повалку, тут и там лежат люди. Веселые трупики. Люди, мужчины, женщины, дети, все подряд. В истощении кто-то из них еще подает некоторые. Мы получаем первых убийц детей, я в шоке. Первых убийц детей получаем? Гном в шоке. Звездаешь алаймент. Да я не возьми алаймент, у него там уже все там шкала уже там вообще разбилась и потекла штутью. Около 40 человек мертво в деревне. О май год. И просто валяются во всяких местах. Да, с улыбкой на лице. Некоторых уже клюют вороны. Они улыбаются. На это все магистр. Правда ведь? Магистр Лярус. Немножко защитник деревни. Нет, я был при первом. Господа, надеюсь, вы расскажете о том, что здесь произошло. Кто говорит? Я спрыгиваю с этого самого, с повозки, с бурдюком воды и начинаю живых людей, ну, как бы, поить с бурдюком. Кто спрашивает, я просто. Я говорю, магистр. Когда-нибудь ты все узнаешь. Он говорит, да. Ты же сам видел, мы въезжали, они были больны. И некроман. Вот вы некромант. Лекарь. Ющенко. Это нам надо. Лекарь Кел спрашивал у нас, есть ли у вас какие-то способы изучить этих людей. И Томас пытался помочь, только его в бок. И я уже остальные думали. Людям. Да, да, да. Но, к сожалению, способов не нашлось. Хорошо, говорит он. Угрюмо смотрит. Так что первое представление, как говорится, первым блинкомом, что поделать. Едем в большой город. Представление вышло теперь. Ну я потом догоняю. Ну, да. Ничего их там спасти не получилось. Ну это общем... понятно. А, кстати, Лиарус, я знаю то, что там 50% от тех карманников, которые двое работают акробатами, получаешь ты, даже не пробуй отрицать. Так короче, либо 25% мне, либо ты на этом заканчиваешь. Ну договорились, но только не тебе, а вам тогда, говорит. Ну, через меня. Договорились. Окей, едем дальше. А вы выезжаете под лучами солнца и морозный воздух на дорогу обратно? Я начинаю убиваться вообще безумно по поводу смертей пизантов. Нет, ты смеешься, то платишь так. Да. Палыч оглядывается назад и видит там... Женщину. Женщину, машущую. Крестом. Да, в черном, но это женщина только по одеянию, поскольку вместо лица у нее череп. На этом сегодняшнее приключение мы закончим и продолжим, наверное, уже после. Мы добрались до перекрестка, я так понимаю, опять. Да, вы снова с ним вышли и вышли на тракт. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Братец Вуз, с друзьями мы решили, хорошо решили вопрос с деревенскими жителями. Геноцид? Не слышал. Нет, жители нет проблем. Заметьте, это они решили. Заметьте, не сам я решил. Не сам я главный защитник. Живите долго и процветайте, как бы это странно. Хорошо. Всем пока. Всего хорошего.